Глава 15. Я открыл глаза и не сразу понял, где нахожусь. Белый потолок, яркие люминесцентные лампы, какое-то пиканье постоянное. Что за хреновина? Я посмотрел по сторонам, белоснежные стены, куча оборудования, которое очень похоже на медицинское. И тут я все вспомнил. Ну да, на меня же вчера напали по пути в аэропорт. Вот твари, не дали пару дней Салтыковой отдохнуть. Видимо, придется сначала все-таки с делами разбираться. Интересно, а сколько сейчас времени? Я посмотрел в окно, и мне показалось, что либо начинает темнеть, либо занимается рассвет. Скорее всего, второе. Но если так, то выходит, я здесь уже почти сутки валяюсь. Непростительно долго. Забинтованное плечо немного ныло, хотя сильной боли не было. Похоже, меня все-таки зацепили, но не критично. Во всяком случае, рука на месте, двигать ей могу. Плечо слегка побаливает, но это и вовсе ерунда, на которую не стоит обращать внимания. Сейчас меня больше интересовал сам факт покушения. Даже не терпится узнать, кто это был и чего им от меня нужно. Неужели опять происки Унковского? Да нет, вряд ли. Только с Крестовым разделались, так что ему еще нужно было новых исполнителей найти, а это время. Не думаю, что ему это удалось сделать так быстро. Хорошо бы с Верховцевым на этот счет поговорить, да и просто с ним поболтать сейчас будет очень полезно. Где мой телефон? Я вновь покрутил головой, но его нигде не было. На всякий случай заглянул под одеяло, но и там телефона не оказалось. Кстати, зачем это они с меня нижнее белье стащили? Там у меня вроде как ранений не имелось. По крайней мере, я на это надеюсь. Ох уж эти врачи, все у них не так, как у всех. Пока я раздумывал, какую именно хреновину нужно отключить, чтобы ко мне хоть кто-нибудь прибежал, открылась входная дверь, и в мою палату вошел врач. Мужчина лет 40 в светло-зеленом медицинском халате. Он подошел ко мне и спросил: «Как вы себя чувствуете, Владимир Михайлович?» «Нормально вроде». «Плечо не болит?» — спросил он и осторожно ощупал забинтованную рану. «Ничего не болит, есть хочу». Я и в самом деле ощущал лишь легкий дискомфорт. «Чувство голода в вашем случае — это очень хороший признак. Я скажу, чтобы вам принесли куриного бульона», — сказал он, пощелкал переключателями на одном из приборов, пробормотал что-то невнятное и удовлетворенно хмыкнул. «Я бы вместо бульона предпочел кусок мяса и телефон». «Телефон вам сейчас принесут, а вот из еды все-таки останется бульон». Доктор был непреклонен. «Из департамента прислали отличного целителя, который хорошо с вами поработал. Но организм еще слишком слаб, так что не будем нагружать его тяжелой пищей». Доктор подошел к окну, одернул шторы и приоткрыл окно в режим проветривания, что было очень кстати. В палате и в самом деле было очень душно. Перед уходом он еще раз проверил оборудование и вышел. Буквально через пару минут после того, как он ушел, в палате оказалась молоденькая девушка в белом медицинском халате, наверное, медсестра. Она протянула мне телефон, сказала, что скоро принесут еду, и ушла. Часы на мобильнике показывали, что сейчас начало 7 утра. Надо же, я и в самом деле торчу здесь уже почти сутки. Сколько времени напрасно потеряно. Вместо того, чтобы искать своих обидчиков, я лежу здесь, в теплой постели с капельницей в вене. С другой стороны, лучше в постели, чем в морге. Первым делом я набрал своего вечно бодрствующего начальника службы безопасности. В этот раз я даже не стал удивляться тому, что он сразу же ответил на мой звонок. «Как вы себя чувствуете, Владимир Михайлович?» — первым делом спросил он. «Нормально. Сейчас еще супом накормят, и вообще все пойдет на лад». «Рад это слышать». В голосе Верховцева послышалось облегчение, и это было приятно. «Выглядели вы не очень хорошо, так что я переживал, как бы чего ни случилось». «Когда ты знаешь, что есть люди, которым не все равно, сдохнешь ты или нет, это как-то приободряет и наполняет жизнь дополнительным смыслом. При этом совершенно неважно, какие у них для этого причины». «Спасибо за беспокойство. Я хотел бы сейчас к вам приехать вместе с Давыдовым. Он просил сразу же уведомить его, если вы позвоните мне первому». «Давайте, приезжайте, только поскорее». «Само собой, максимум через полчаса будем у вас», — ответил Верховцев и, не теряя лишнего времени, отключил телефон. «Ну вот и хорошо, что они сейчас приедут. Всегда предпочитал разговаривать с людьми лично, чтобы видеть их лицо. Ну а я тем временем супчика поем». Однако за то время, что я провел в ожидании, я успел не только поесть, но даже и немного посерфить по сети в поисках информации насчет вчерашнего происшествия. Долго искать не пришлось. Всяких новостей было множество и на любой вкус. Разумеется, была масса довольно скучных новостей со скупой и однообразной информацией, в которых сообщалось одно и то же. Примерно в 2 часа дня на Московской кольцевой было совершено покушение на единственного из оставшихся в живых членов рода Соколовых, молодого виконта, его сиятельства Владимира Михайловича. В результате данного нападения виконт получил ранение и был госпитализирован. Кроме Владимира Михайловича, в машине находился его личный водитель, который получил ранение, несовместимое с жизнью, и скончался на месте происшествия. Также тяжелые ранения получили 2 охранников, находившихся в машине сопровождения виконта. Судя по многочисленным свидетельствам очевидцев, нападавшие находились в 2 автомобилях, один из которых остался на месте происшествия, так как водитель и 2 его сообщников были ликвидированы в результате ответного огня со стороны охранников виконта. Второму автомобилю удалось скрыться в неизвестном направлении. По факту данного происшествия управлением жандармерии Великого Московского княжества возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Вот как-то так. Но имелись и более интересные новости. Например, светские хроники описывали происшествие как бойню, которую учинили мои охранники с охраной какого-то графа по фамилии Бирюков. Разумеется, эта фамилия мне ни о чем не говорила, и слышал я ее впервые. Но по версии интернет-портала между мной и этим самым Бирюковым имелась давняя обида, которую мы затаили друг на друга на одной из многочисленных светских вечеринок. Вот что с ними делать, с этими писаками? Понаписали какой-то херни. Теперь кровь из глаз идет от того, что всякую лживую мерзость читаю. Нужно будет на них моего Свиридова натравить. Пусть немного крови им попьет, чтобы в следующий раз 2 раза подумали, прежде чем слухи про меня распускать. У меня и так проблем выше крыши, а они мне еще какого-то Бирюкова придумали, которого я и знать не знаю. Были еще какие-то совсем уж странные сплетни. Будто я в пьяном виде гонял по Москве, меня пытались задержать жандармы, которые, собственно, и были вынуждены останавливать меня лишь плотным огнем, так как моя охрана начала по ним палить. В общем, всякий бред, который даже читать не хотелось. В сухом остатке получалось следующее. Погиб мой водитель, Пара охранников получили тяжелые ранения, но, судя по всему, живы. Фактическое положение вещей мне расскажет Верховцев. Что касается нападавших, то трое из них были убиты. Это хорошо. Есть шанс, что к этому времени у Леонида Александровича уже есть интересная информация, кем были погибшие. Теперь осталось только дождаться его и послушать, что он расскажет. Выяснив, что меня больше всего интересовало, я посмотрел все пропущенные звонки, которых набралось никак не меньше десятка. Екатерина, Василиса, Владыкин звонили обе домашние служанки, затем моя новая помощница, и даже Софья в Саратове узнала о том, что со мной случилось. Последнее обстоятельство приятно порадовало. Выходит, все же интересуется моими текущими делами. Единственным близким, кто меня не набирал, оказался Тосик, который просто еще не имел личного телефона, а иначе, я думаю, и он бы попытался выяснить, что произошло с бароном Демиром и повлияет ли это как-то на ежедневную порцию апельсинового сока. Я отправил всем сообщение примерно одного и того же содержания, в котором заверил их, что со мной все в полном порядке, осложнений не предвидится, и вообще я собираюсь прожить долгую и счастливую жизнь. Пусть не через полчаса, но через 40 минут ко мне в палату вошел Верховцев в компании Давыдова. «Доброго вам утра, господа!» — поприветствовал я их, пытаясь держаться как можно увереннее и не показывать слабость, которая все же начала понемногу меня одолевать. «Чертовски рад видеть вас в добром здравии!» — радостно приветствовал меня Давыдов. «Всецело разделяю вашу радость по этому поводу», — заверил я его. «Было бы обидно умереть, когда мы все только начали». «Рад вас видеть, Владимир Михайлович». Верховцев был более сдержан, как и подобает его статусу начальника службы безопасности и бывшего сотрудника тайной канцелярии. «Присаживайтесь». Я указал на несколько стульев, стоявших вдоль стены, и попытался сесть повыше на своем не очень удобном медицинском лежбище. Я подождал, пока они уселись, а Давыдов сразу же распахнул свой ноутбук, вероятно, подготовив для меня ответы на все мои возможные вопросы. Однако начал я, естественно, не с него. В данный момент меня интересовал виновник происшествия, в результате которого я сейчас нахожусь в этом месте. «Думаю, вы чем-то порадуете меня, Леонид Александрович». Я вопросительно посмотрел на Верховцева. «Кто этот сукин сын, вынудивший меня встречаться с вами в больничной палате?» «Я читал в новостях, что у нападавших были погибшие, так что, надеюсь, вам удалось выяснить, кто они такие». «Порадую, Владимир Михайлович. Информация у меня есть. Правда, пришлось кое-кого попросить воспользоваться служебным положением, но неудобства я ему компенсировал». «Ну и кто же?» — нетерпеливо спросил я. «Неужели Унковский?» «Вы будете удивлены, но нет. Как оказалось, все гораздо проще. Вы помните маркиза Теряева?» «Еще бы! Трудно не запомнить такую неприятную рожу. Тем более, что видел я его уже дважды». «Неужели он?» «Так точно, ваше сиятельство», — как на службе ответил мне Верховцев. «Номера машин пробили по базе, они липовые, но вот трупы дали информацию поинтереснее. Убитыми оказались люди, которые работали на него, поэтому никаких сомнений в этом нет». Поначалу слова моего начальника службы безопасности даже не укладывались в голове. Как-то не верилось, что по этой причине человек будет совершать подобные глупости. Неужели он думает, что ему сойдут с рук подобные вещи? Что это вообще такое, глупость или уверенность в собственной безнаказанности? Похоже, что оба фактора в равной степени. «Вот же больной ублюдок», — хмыкнул я. «Каким нужно быть психом, чтобы из-за...» «Впрочем, Этот вопрос мы обсудим немного позже, наедине с Верховцевым. Посвящать свои амурные дела еще и Давыдова — это ни к чему. Ладно, поговорим с вами об этом потом. Как скажете, кивнул Леонид Александрович. Ну, Матвей Всеволодович, а вы мне что скажете? Как наши дела с отъемом честно отнятого у меня имущества? «Пытаемся спешно вернуть его обратно, ваше сиятельство», — улыбнулся финансист. «По Астрахани вопрос ненадолго подвис, а вот по Твери все гораздо интереснее, так что, думаю, завтра, максимум послезавтра, мебельная фабрика окажется в нашей собственности. Тем более я там закинул несколько рубликов местному начальнику судебных приставов, поэтому не сомневаюсь в успехе данного мероприятия». «Это хорошо. Если я буду слушать такие новости каждый час, то пойду на поправку гораздо стремительнее», — усмехнулся я. «Ну, теперь переходим к главному. Леонид Александрович посвятил вас в мой план по Нижнему Новгороду». «Разумеется», — кивнул Давыдов и вдруг сделался серьезным. «Конечно, я не сторонник таких методов, но вам в данном случае виднее. Со своей стороны я гарантирую, что все необходимые договоры купли-продажи объектов будут составлены в лучшем виде. Мы с Артемом Михайловичем Свиридовым об этом позаботимся. Насколько мне известно, он уже очень плотно занимается этим вопросом параллельно с Тверью. Кстати, где он сам? Почему вы его с собой не захватили? Было бы интересно сейчас послушать мнение юриста по данному вопросу». «Он в Твери», — ответил Давыдов, — «готовится сопровождать сделку. Мы думаем, что она все-таки произойдет завтра, так что он в тесном контакте с судебными приставами». «Понятно. Ну, хорошо, коли так. Мы с Леонидом Александровичем планируем выезжать в Нижегородское княжество послезавтра утром», — продолжил говорить Матвей Всеволодович. «В Твери я особо не нужен, так что, как вы сказали, направим все силы на заводы Унковского». «Наверное, вы хотели сказать, на мои заводы?» — с улыбкой спросил я, чем заставил Давыдова немного смутиться. «Ну да, именно это я и имел в виду», — ответил он. «Мои люди уже в гостях у маркиза, так что не беспокойтесь, подготовка идет полным ходом», — сказал Верховцев. Все это, конечно, обнадеживало, но я все же беспокоился. Если что-то пойдет не так, ситуация может обернуться совсем скверно, и тогда мне уже и сам Николай Александрович Романов может не помочь. Слишком некрасиво все это будет выглядеть. Оставалось надеяться на профессионализм моего начальника службы безопасности и на то, что мы все спланировали как нужно и нигде не ошиблись в подготовке к этой операции. Между прочим, самый большой из тех, которые пока проворачивала компания «Ермолов и партнеры». «Кстати, Матвей Всеволодович, вчера как-то не успел вам сообщить. Наш кредитный лимит теперь существенно увеличен, так что можете иметь это в виду и учитывать при дальнейшем планировании», — сказал я и скривился. В плече что-то болезненно дернуло. Зараза! Все-таки там не все еще зажило, как мне бы хотелось. «О каком порядке цифр мы говорим, ваше сиятельство?» — спросил Давыдов. «Мне обещали, что нам увеличили лимит на несколько миллионов, так что...» «Отлично!» — финансист не сдержался и потер ладошки друг об друга. «Это значительно меняет дело». «Рад это слышать. Мне так нравится, когда у вас улучшается настроение. Это говорит о том, что энтузиазма вам не занимать», — сказал я. «Владимир Михайлович, когда речь идет о больших суммах и крупных сделках, у меня всегда улучшается настроение», — признался Давыдов и захлопнул крышку ноутбука. «Сразу начинает распирать от желания придумать что-нибудь интересное». «Интересно, это он таким образом намекает, что хочет поскорее избавить меня от своей компании и поскорее свалить из больничной палаты? Хотя пусть идет. Об основном мы уже переговорили. Если у меня возникнут какие-то вопросы, по телефону наберу. Остальная информация все равно не для его ушей. Ну, если распирает, значит, поддержим доброе начинание. Идите и придумывайте очередной хитрый финт ушами, а мы с Леонидом Александровичем еще немного посидим. Перед уходом Давыдов пожелал мне скорейшего выздоровления, я ему, в свою очередь, успехов в предстоящих ответственных мероприятиях. Как только за ним закрылась дверь, Верховцев посмотрел на меня и сказал: «Владимир Михайлович, история с Унковским — это, конечно, очень важное дело. Но что-то нужно делать с маркизом Теряевым. Ребята из управления намекнули, что у парня явные проблемы с психологической устойчивостью. Не хочется, чтобы он сегодня-завтра еще что-нибудь придумал». «Думаете, может?» «По моему личному опыту, люди подобного типа совершенно непредсказуемы», — он пожал плечами. «Так что всякое может быть. Разумеется, здесь будет охрана, но пока я не буду уверен, что у нас есть план насчет этого парня, я буду плохо спать». «Вам-то чего, Леонид Александрович? Вы и так никогда не спите», — хохотнул я, и в плече вновь отдалось болью. «Тем не менее», — в кои веки улыбнулся он. «Тогда так. Добудьте мне в кратчайшие сроки информацию об образе жизни этого отверженного маньяка. Дальше я подумаю, как с ним быть. Может быть, нам что-то предпринять в отношении него?» «Нет, я сам. Просто сделайте то, о чем я вас попросил». «Как угодно», — ответил Верховцев и нахмурился. Мой ответ ему не слишком понравился. «Ну а как там Елизавета? Квартиру ей нашли?» Решил я немного отвлечься от мрачных мыслей. «Да, уютная трехкомнатная квартира. Думаю, ей понравится». «Не сомневаюсь», — хмыкнул я. «Перед тем, как она там окажется, сделайте с квартирой то же самое, что и с жильем Ермолова. Если понадобится, я хочу знать, о чем в ней разговаривают». «Уже все готово», — ответил он и, глядя на мое удивленное лицо, пожал плечами. «Работа у меня такая. Все нужно предусмотреть. Даже то, о чем вы еще не подумали, но можете». Он поднялся и засобирался уходить. «Врач просил, чтобы мы не слишком долго вас задерживали. Сказал, вы нуждаетесь в покое. Снаружи я оставлю круглосуточную охрану, так что отдыхайте спокойно». «В каком смысле круглосуточную?» — спросил я. «Вообще-то я собираюсь сегодня отсюда съехать». «Вот это вряд ли», — серьезно ответил Верховцев. «Врач вполне ясно дал мне понять, что вас здесь оставят на пару суток. Так что без охраны никак, ваше сиятельство». «Что значит пару суток? Он что, вообще неадекватный? Да я себя чувствую просто превосходно. Позови ко мне этого костоправа, я ему сейчас вправлю мозги на место». «Пара суток. Они что там, поиздеваться надо мной решили? Лекари, черт их возьми!»